Он явно рассмотрел нас издали, потому что тоже постепенно замедлялся, подходя ближе к лестнице, но делал это плавно, вне зависимости от того, что происходило вокруг. Он подошел, остановился у нижней ступени, а потом присел на корточки, глядя прямо на меня снизу вверх. Краснокожий, темнее индейцев, кожа прямо отливала красным, переходящим в бронзовый оттенок. Невысокий, юркий, крайне опасный. Даже то, как он сидел, вроде и сидит, не самая удобная поза для атаки или обороны, но при этом ступни расположил так, что мог, как пружина, моментально метнуться в любую сторону. И при этом выглядело, что он просто отдыхает, раз уж пришлось остановиться. На его планете я бы точно выделялся, просто цветом кожи. Не спрячешься, так же, как и среди ящеров. Если весь вид был такой же, могло оказаться, что так же, как и на Земле, это всего лишь одна из рас. Может быть, даже с планеты, откуда отгрузили молчуна и хакера. Я не хотел начинать, поэтому снова посмотрел в сторону хакера. «Говоришь на нашем?» – спросил он. Индиец посмотрел на него, явно не понимая. Качнул головой, не отвечая «нет», а скорее обозначая, что не разобрал вопроса. Хакер повторил вопрос на другом языке. Даже не факт, что вопрос был задан верно, но мне бы было достаточно просто зацепиться. Хотя бы одно узнаваемое слово, и дальше бы пошло легче. Индиец покачал головой, повторив то же движение. Я посмотрел на архитектора. Она спросила, дословно это звучало, говоришь ли ты словами истины, чужак, но, с учетом особенностей языка ящеров, значило то же самое. Тяжело им было в первых контактах. За такие вопросы можно получить снарядом в борт еще до начала разговора. А здесь лезвием под ребро. Хотя в самом деле это был банальный ритуальный вопрос в стиле, полностью аналогичным предыдущим по сути. Индиец третий раз качнул головой и немного поменял позу, словно готовился уходить. Теперь качнул головой я, вытянул вперед руку со слегка вывернутой ладонью, предлагая ему что-нибудь сказать самому. Он не спешил, посмотрел на хакера, посмотрел на архитектора, взглянул даже на новичка, который говорить ничего и не пытался. Молчуна он не заметил, что меня слегка успокаивало. Козырь в рукаве всегда придает спокойствие. Чуть откашлялся и произнес короткую фразу, подняв руку вверх ладонью ко мне, словно приветствуя. Я практически готов был услышать нечто вроде «хау», «кала», но нет, еще и интонация была вопросительной. Он замер в этом положении. Да, перьев только на голове нахватало, вылитый вождь. Вопрос, какой, можно к вам присоединиться, звучит уместно. Я снова вытянул руку вперед, предлагая ему продолжить, но стараясь не кивнуть ненароком, не согласиться на предложение, которого пока не понимаю. Он произнес что-то еще, теперь уже нейтральным тоном. В голосе вождя не слышалось раздражения, но оно как бы подразумевалось. Мы теряем время, вот, что он сказал, я теряю время с вами. Он чуть приподнялся и легко, без усилия, оказался на ногах, готовый уйти. Время, повторил я слово, в значении которого почти не сомневался. Да, время, остановился вождь, вы его теряете. Здесь нельзя оставаться, скоро здесь будет жарко, надо прятаться, а не зная моего языка, бесполезно пытаться договориться. Но он присел, снова, на корточки. Его тело сигналило, что договориться он очень хочет. Твой язык, я его знаю, слов пока не хватало. Знаешь, но говоришь со мной только теперь, я его знаю только теперь, ответил я, и показал жестами на его губы, изображая, как они двигаются, и на свою голову, стараясь показать, как в нее проникают знания, слова. Вождь посмотрел на меня удивленно и недоверчиво. Потом вздохнул, решаясь, все равно, надо уходить, если можно, я пойду с вами, вы хотя бы похожи на нормальных. Теперь я кивнул, прямо сейчас у меня не было слов, чтобы задать вопрос правильно, поэтому я спросил, как смог, а ты похож на нормального, с учетом обстоятельств, вопрос вождь понял, вождь был прав, если вначале до нас доходили лишь по одному, то теперь из зоны выгрузки шла толпа, каждый из них двигался вроде как по отдельности, не связанные с другими, наоборот, видно было, как они стараются держаться друг от друга подальше, чтобы не попасть под неожиданный удар. Тем более, что эти удары время от времени случались. Все вернулось примерно к тому состоянию, в котором зона была лишь когда я в ней появился. Постоянные стычки, если кто-то сильный видел рядом слабого одиночку, у которого было чем поживиться, он нападал. Разница только в том, что сейчас шла первая волна, не обессилевшие, пережившие несколько обстрелов, грызущие друг другу глотки за воду люди, а только сброшенные, свежие и полные сил. Они не имели опыта, но, зато, пока еще и не свихнулись. В толпе уже угадывались группы, по два, по три человека, от которых старались держаться еще дальше, и которые, теперь уже целенаправленно, выискивали добычу вокруг себя. Тех, на кого можно быстро и безнаказанно напасть, убить, что-то отобрать. И все они двигались прочь от сектора выгрузки. Все они должны были скоро настичь то место, где мы проводили экзотические собеседования. Вождь был прав. Нужно уходить. Мы выдвинулись быстро. Собирать нам было нечего. Какой-то бугай рванулся в сторону архитектора, посчитав ее легкой добычей. Она отступила назад, запнулась, присела, почти легла на спину и выставила вперед копья, уперев их в землю позади себя. Бугай двинул туловищем, сбрасывая с себя первое острие и одновременно ломая его. Это было копье архитектора, но нападавший то ли не заметил, то ли не придал значения тому, что в связке было два копья. Копье мертвого ящера вошло ему точно под ребро, плашмя. Он еще продолжал рваться вперед, пробуя дотянуться своим коротким ножом до архитектора, так, что кончик копья вышел со спины, выплеснув фонтанчик крови. Новичок тут же оказался рядом и ударил нападавшего булыжников в основание черепа, добивая. Архитектор надавила на копья, пытаясь свалить мертвеца в сторону, но не справилась. Тогда ящер толкнул его ногой. «Назад не вытащишь, проталкивай вперед», — сказал он архитектору. «Я только спустился с лестницы, и даже не сразу понял, а чем он? Все древко будет в крови», — возразила архитектор. «Тогда придется бросить», — сказал новичок, пожимая плечами и выдергивая у трупа нож. Архитектор тоже пожала плечами и начала проталкивать копье вперед. Теперь с этим копьем уже была связана история, и она явно не хотела его оставлять, бросать в непонятном месте, в трупе очередного бандита. Новичок ей помог, и копье, все замызганное, вновь вернулось к женщине. «Я подобрал обломок второго копья. Железо есть железо. Привычка с мира водорослей и лишайников. Задержка на добор добавила нам двух бойцов и один язык, но откинула нас назад в динамике передвижения. Сейчас получилось, что мы шли на гребне волны новой выгрузки вместо того, чтобы идти в одиночестве. Архитектора это беспокоило, и вождя тоже. Увольню ящеру, как и молчуну, было, похоже, все равно. Молчун вообще переместился назад и занялся тем, чем обычно, прикрывал тыл. Я видел, как пару раз кто-то пытался двинуться в нашу сторону, но молчун достаточно красноречиво вертел ножом, заставляя излишне ретивых приостыть. Один лишь хакер, похоже, радовался тому, что мы идем на гребне людской волны, не в самой гуще, но и не одни. Я не понимал ни плюсов, ни минусов любого из вариантов, поэтому пока что относился к ситуации как молчун, что не мешало мне набирать знания и практиковаться в языке. «Чему радуешься?» – спросил я хакера. «Они не понимают, что лучше идти в толпе. Меньше шансов, что нас слишком быстро вычислят. Зачем нас вычислять? Мы и так здесь, с мониторами, смертники, кругом хищники. Боишься, что на тебя слишком рано поставит ставку?» Хакер замялся. «Думаю, что я не должен был до сюда долететь. Кто-то где-то просмотрел, я проскочил. Слишком опасен. Моя капсула сломалась в полете. Спасло только то, что сателлит успел развернуть дублирующий код, который заставил сработать сигнализацию, и меня перегрузили в запасную. При сбросе, сбой гравиподушки, я бы разбился, как и все вокруг, тупо повезло, упал на какого-то горемыку». Хакер махнул дубинкой. «Вот, от него досталось. Раз они дотянулись до транспорта, то смогут достать меня и здесь, в толпе сложнее. Ну, как говорится, если у тебя паранойя, это еще не значит, что за тобой никто не следит. Но меня заинтересовало другое. Ты влез в управляющие программы транспорта?» Хакер сначала не понял, потом замялся, не зная, как сформулировать мне то, что явно было не моего уровня. «Это не так работает. Ты вообще с какой-то дремучей планеты. Одна из моих запасок туда пролезла. Они вообще автономно действуют. Залезла в машинные коды подсистем. Ядро транспортника слишком защищено, не по зубам сателлитам. Пролезла в медицину, ныкалась там, следила. Могу только догадываться. Связи то нет. Мне нужна хоть какая-то связь, хоть тумблер с током, чтобы за что-то зацепиться. Я не знаю даже, кто из автономок добрался до сюда. У них было время, свет все равно быстрее транспортников. Но и защита здесь хоть куда. Мне нужна связь, чтобы выбраться отсюда. Выбраться отсюда, звучало как план. Молчун буркнул что-то сзади. Я осмотрелся. Чем больше расходился людской круг, волна, тем дальше оказывались заключенные друг от друга. Они распылялись по всей большей площади. Кто-то останавливался, кто-то прятался, кто-то дрался за найденные на скелете истлевшие остатки одежды. Волна все еще была заметна, но становилась значимо разреженной, чем там, на границе зоны выгрузки. Но мы оказались исключением. Пока мы шли, вокруг нас, за нами, собралось с десяток одиночек, предпочитающих держаться в нашем фарватере. Похоже, мы начали привлекать поклонников. «Куда?» – спросил я у нашего проводника. «Нужно найти воду, либо воевать за нее. Сбросы воды часто, и ее должно хватать. Но не здесь. В этом районе за воду придется воевать, или платить за нее. Много банд, которые перехватывают все доступные ресурсы. Я видела последние сводки. Наверняка скоро устроят резню. Когда банды слишком укрупняются, всегда устраивают какое-нибудь особое шоу», — буркнул здоровяк-ящер. «Без воды плохо», — согласился я. «А если найти, то как? Река есть, впереди и левее, но она почти вся под землей, замуровали, еще когда здесь был город. Если не воевать, то найти реку, вода в ней плохая, очень плохая, но не придется воевать». «Хорошо», — ответил я, — «веди. И пока идем, найдите что-нибудь для костра. Нам нужен огонь». Кое-где мы находили огрызки полугнилых досок, Молчун даже подобрал парочку, и тут же перегрузил их на хакера и здоровяка-ящера. Следующую обожженную ветку, которую он нашел, он поднял тоже. Посмотрел на хакера, на здоровяка. Видно, что он не хотел их перегружать. Повернулся назад. Наша свита подразбежалась, но шестеро все еще следовали за нами, не приближаясь. Молчун швырнул в сторону ближайшего ветку и махнул рукой, требуя ее поднять и тащить. Отвернулся и буркнул в нашу сторону, объясняя: «Нужно же, чтобы хоть какая-то польза от них была». В оригинале это звучало по-другому, грубее. С паршивой овцы хоть шерсти клок в версии на его языке, переводя дословно, было как подстричь налыса, сделать из волос кнут, которым погонять обстриженного, чтобы он сделал хоть что-то полезное. Все едино. Смысл один. Через некоторое время наш проводник подняла руку и показала вдаль. Выглядит как остатки акведука. Хотелось, чтобы место не оказалось занятым. Глава 11. Твоя сторона. Здесь хотя бы выживали деревья. Не росли, не цвели, не наслаждались солнечным светом, но хотя бы выживали. Я не видел ни одного ствола в зоне высадки, но там вообще все было разворочено непрерывными бомбардировками в щепу, в труху и в прах. И оставалось удивляться, как осталось хоть что-то, не перетертое в пыль. Места, подобные зоне высадки, я видел и позже, пока мы шли, что означало, что и сами зоны периодически перемещали. Но там, где оставалось поспокойнее, деревья росли. По одному, по два, не больше. Чаще всего они стояли уже мертвые, либо после пожаров, либо от недостатка солнечного света они просто не выживали долго, но успевали раскидать семена. Природа адаптировалась ко всему. В коде деревьев не было раздела «сдаться». Они прорастали, снова и снова, в самых неожиданных местах. Росли, размножались, гибли. Для них, по большому счету, не поменялось ничего. Целую планету отдали на растерзание преступникам, возведенным в ранг телезвезд. Разрушили всю экосистему, если она здесь вообще когда-то была. Но деревья боролись, сражались, росли. Здесь выживали только деревья и люди. У тоннеля, загнанного под землю русла реки, время отобрало, обвалило одну из стен. Теперь река текла в каменном русле откуда-то из искусственной пещеры, мимо развалин стены, и снова пряталась в акведуке. Место пустовало. «Разожгите костер», — я указал на мертвое дерево, стоящее на краю провала. «Дым может привлечь», — усомнился было Молчун. «Мне нужен уголь». Молчун подошел ближе к дереву и махнул рукой. «Уголь здесь есть», — указал он. Подойдя, я тоже увидел костровище. Старый костер, и два скелета у него, уже белые, но одежда почти не испортилась. Что-то синтетическое. Я выдернул куртку. Она оказалась теплее, и лучше подходила мне по размеру. Переложив ампулу с допингом, я повернулся, нашел одного из волокущихся за нами, покрупнее меня, и кинул старую куртку ему. Из тряпья выбрал куски материи, которые не разлезались в руках, нагреб, сколько смог, углей. «Все равно разожгу», — решил Молчун, похоже, понимая, что я планирую. мы здесь застрянем. Я отправился к берегу, а остальные начали соображать, как добыть огонь. Молчун тут же привлек всю оставшуюся свиту собирать ветки. Вообще, похоже, что-нибудь здесь меня, он прекрасно управился бы и сам. Хорошо, становиться главарем местной шайки как-то не входило в мои планы. Кто-то из свиты кинул принесенные доски к костровищу и двинулся к воде, оказавшись у нее даже раньше меня. Пить хотелось всем, но этому, видимо, больше остальных. Вслед за ним к воде двинулись остальные. «Оттащи его!» — крикнул я молчуну. Тот двинулся в сторону торопыги, но не слишком спешил. Торопыга успел выпить пару глотков из ладоней, прежде чем молчун похлопал его по плечу. Тот удивленно поднял голову, и молчун махнул ему, говоря отойти от воды. Потом развел руку в стороны и шагнул от берега, показывая, чтобы от воды отошли и все остальные. Они не понимали, но подчинились. Просто никто из них не хотел пить достаточно сильно, чтобы спорить с нами по этому поводу. Торопыга посмотрел на молчуна, потом на меня. Удивление на его лице явно было не потому, что ему что-то запретили. Он удивлялся, что на него вообще кто-то обратил внимание. Я махнул рукой, предлагая торопыге подойти, и начал собирать посуду, какая у кого была. Старая оказалась не густо, но пара пол-литровых жестянок, из чего-то непонятного, то ли металлизированного пластика, то ли наоборот полимерного металла, нашлась. Для нас нужно было что-то покрупнее. В конце концов, я вытащил из мусора лист не до конца проржавевшего металла, и начал сгибать его конусом, как кулек. Все равно, что пойдет в дело, лишь бы работало. Я жестами показал торопыге, что делать, и он с поспешностью кинулся закреплять конус каким-то хламом, проволокой, где-то что-то подгибать, чтобы держалось покрепче. Он делал все, чтобы не подвести. Похоже, на него обратили внимание впервые не только на этой планете, а первый раз в жизни. Мы прислонили конус к обвалившейся стене, поставили горлышком снизу на камни, чтобы оставить место под банку. Потом я кинул в основание, затыкая горлышко, кусок тряпки. Не стерильно, конечно, но лучше, чем ничего. Насыпал собранный уголь. Поверх него постелил еще материю, чтобы составы фильтра не смешивались слишком быстро. Насыпал в банку песок, стараясь выбирать почище, и несколько раз прополоскал. Все это время я посматривал на торопыгу. В принципе, пробовать воду на отраву все равно бы пришлось, хотя и более медленным и безопасным путем. Но теперь проще было следить за рискнувшим, чем повторять всю процедуру самому. Быстрого яда в воде точно не было. Всегда оставалась проблема с солями тяжелых металлов, которые не обнаружишь пробами и не отфильтруешь, которые будут накапливаться в тебе медленно, пока организм просто не начнет разваливаться на части. Но здесь было достаточно желающих развалить чужой организм на части методами значимо проще. Я засыпал песок поверх угля и тряпки, сунул торопыге банку в руку, показав, что надо повторить процедуру. Песка пока было маловато. Подумал, не накидать ли поверх гальки, потом решил, что сойдет и без нее. Главное, чтобы в воде не оказалось какой-нибудь гадости, которой не выведешь никакими фильтрами, ни кипячением. Я набрал в свободную банку грязной воды из реки, набрал там, где поток был хоть чуть поглубже и почище, и вылил воду поверх песка. 12 человек, пить наверняка хотелось всем, а такой фильтр будет чистить воду не быстро, но будет вода, за которую не придется убивать и умирать. Торопыга принес еще песка, и я просто насыпал его поверх, потом налил еще воды, поправил лист, чтобы поменьше вытекало через боковую щель. Снизу уже начало капать. Торопыга посмотрел на капли, потом на меня вопросительно и хотел подставить внизу банку. Я покачал головой. Пусть прокапает. Смоет грязь и пыль. Я говорил на языке молчуна. Пусть, повторил торопыга. Я отдал ему банку и показал, что нужно подливать сверху воду. Остальные все же умудрились разжечь огонь. Хорошо, если топлива для костра будет достаточно, успеем воду еще и вскипятить. Они пришли глубокой ночью. В какой-то момент, сидя у костра, пробуя разговорить очередного новичка, я внезапно понял, что все, что произошло со мной в этом мире, произошло в пределах одних суток. Это будет длинное посещение, длинное, неприятное и тяжелое. Но в мои планы совершенно не входило его сокращать, хотя желающих помочь мне в этом в окрестностях нашего лагеря наверняка нашлось бы немало. Я бы с удовольствием спрыгнул с этого мира, отдохнул бы на островном пляже, но такая опция не включена. Уйти отсюда быстро можно с ножом, вбитым над ключицей сверху вниз, а это дорога в одну сторону. Даже за этот мир придется бороться. Узнав основы еще двух языков и немного поднаторев в предыдущих, я устроился у края стены и уснул. В карауле стояли по двое, но либо очередная пара задремала, либо кто-то не разбудил следующих, либо нападающие опередили тревогу. Если бы это была серьезная банда, нас бы положили всех. Я вообще не ожидал ночного нападения, поэтому и не сильно напрягался по поводу караулов. Даже преступникам надо спать. Из всего того, что я услышал, основные гладиаторские бои разворачивались либо на сбросах еды, либо у определенных мест, точек гордости, где свою жизнь можно было выставить на кон, чтобы получить абстрактные преимущества в табеле о рангах. Наверняка, все было намного сложнее, наверняка здесь каждый пользовался любой возможностью, чтобы вырезать противников из-под тишка. Но в целом, система работала так: на нас напали оборванцы, еще хуже нас, даже количеством они не взяли. Я очнулся, когда уже начался шум и раздались первые крики, вскочил, швырнул камень к наклонившемуся над одним из наших нападавшего. Просто, чтобы отпугнуть. Лежащему я уже не помог, из его горла хлестала кровь, лишь привлек к себе внимание нападавшего. Может, и хорошо, дам больше шансов остальным проснуться. Нападавший пошел на меня, странной крадущейся походкой, стелющейся, отклоняясь то вправо, то влево. Я решил, что это у них такая местная манера брать на испуг, разбираться не стал, просто кинул еще один камень и начал подбирать еще один. Это немного поменяло его манеру, и он пошел ровнее, чтобы добраться до меня раньше, чем я запущу в него следующий. Мог ведь рано или поздно и попасть, он не дошел до меня пары метров. Торопыга на всей скорости просто налетел на него, без оружия, с голыми руками, и снес его вместе с собой. На той же скорости они пролетели вперед, как игроки в регби, и со всей дури влетели в стену акведука. Стена выдержала. Кости нападавшего, оказавшегося между стеной и торопыгой, видимо, не очень. Торопыга на этом не закончил, вот теперь он поднял булыжник и начал калашматить им по противнику, не разбираясь, сначала по поднятой в защите руке, потом по голове, плечу, снова по голове. Итог был примерно понятен, поэтому я огляделся. Нападение мы отразили, но двое из новичков так и не встали, а еще один сидел, хрипя, захлебываясь кровью и прижимая руку к горлу. Четверо нападавших. Просто повезло, это оказался сброд, оголодавший и кидающийся на всех, у кого можно было чем-то поживиться. Может, просто каннибалы. Я подошел к раненому, шевельнул пальцами, требуя убрать руку. Он помотал головой и продолжал удерживать ладонью горло. Я взял его за запястье. «Убери, просто посмотрю». Рядом оказался молчун, отошел в сторону, и чуть назад за раненого, перехватил нож. Видя его намерение, я мотнул головой, прося подождать. Раненый оторвал руку от горла, правда, пришлось достаточно сильно потянуть. Крови было много, но недостаточно много. Его просто порезали, не достав до артерии. Я отпустил руку, позволяя ему прижать ладонь обратно к ране, чем-то перевязать, всю шею вокруг, без выдумок. Промыть вскипевшей водой, выживет. Молчун замешкался, убирая нож, и я повторил то же самое архитектору. Она оказалась расторопнее. Первый день в этом мире длился, казалось, вечность, и не хотел заканчиваться. Я посмотрел вокруг. Лично я поспал бы еще, но было очевидно, что после вброшенного адреналина никто не уснет. Собираемся, обыскиваем всех, забираем что можно. Берите воду, сколько сможете, остальное выпейте. Поможет замаскировать голод. Скоро выходим. С той или иной детализацией, я повторил это еще на нескольких языках. Все начали расходиться. «Куда мы пойдем?» – спросил вождь. «Она скажет, куда?» – показал я на архитектора. «И оттащите кто-нибудь его от трупа». Все повернулись, мой спаситель до сих пор колотил булыжником по грабителю, превращая его в отбивную. В итоге, за воду все-таки пришлось воевать. Без еды мы ослабнем. Ближайший сброс утром. Есть три начальных категории сброса, только еда. Еда и оружие. Еда, оружие и награды. В наградах могут быть одежда, броня, усилители, допинги, валюта ставок. Других мест, где раздобыть еду, поблизости нет, только в бою. Слухи ходили, что даже здесь есть места, где прячутся огородники, но никто и никогда на экране их не видел. Если бы их нашел экран, уверен, их бы уже не существовало. Я слушал вполуха, иногда кивая. Подтащил себе поближе хакера и спросил негромко: Что тебе нужно, чтобы замаскировать личный монитор? Увижу, скажу. Не знаю, что тут вообще есть. Хоть что-то, хоть переключатель, провод, батарейку, антенну. Что-то, за что смогу зацепиться. Лучевое оружие, даже пустое, даже сломанное. Там есть что выпотрошить. А заменить монитор на другой сможешь, если припрет, а где взять другой? Я хмыкнул и повел рукой вокруг. Где бы мы ни шли, из любой точки всегда можно было разглядеть пару черепов. Эти не пойдут. Выдернуть можно или с живого, или только-только, чтобы то, сложно. Я понял, что архитектор замолчала, и шепнул хакеру. Ладно, отложим. А архитектору сказал, как найти первую категорию. Начнем, пожалуй, просто с еды. Район старый, его давно не форматировали, вклинился Молчун. Даже у простых сбросов будут дежурить боевики от крупных банд. Все поделено, а нам нечего менять. Еда нужна, ответил ему я. Да, позавтракать не помешает, подтвердил хакер. Молчун кивнул. Груз еще не сбросили, а в точке собралось уже немало народа. Пайк этих сбросов рассчитан на полсотни человек, бормотал архитектор у меня за спиной. Тут даже народу столько нет, на всех бы хватило, но так не бывает. Я смотрела пару программ, обычно после сброса, если начинается драка, то почти половина еды просто пропадает. Вон, смотри, она указала на развалины на порядочном удалении от пятна сброса. Там, строго по одному, не приближаясь друг к другу, расселось человек 10, внимательно наблюдающих за происходящим. Падальщики, они вообще не подойдут, их можно не брать в расчет, приблизиться лишь тогда, когда все разойдутся. Будут собирать крошки с земли, обирать трупы, все то, что пропущено остальными. На кого же тогда нам обращать внимание? Спросил я. На них уверенно ткнул вперед Молчун. Мы как раз вышли из-за стены, которая открыла нам картину полностью. Рядом с площадкой комфортно расположилась группа из 6 бандитов, отлично экипированных, в хорошей одежде, обвешанных оружием. Судя по всему, конкурентов у них здесь не предвиделось. Еще несколько компаний, державшихся в сторонке, по 2-3 человека, явно пришли торговаться. Плохо было другое. Когда я понял, что мне пришлось остановиться, все 6 были краснокожими, точь в точь, как вождь. Могло оказаться, что нас не 9 дилетантов на 6 бандитов, могло же стать и 8-7. Поговоришь? Повернулся я к вождю. Они кивнул. Мы приблизились вслед за вождем, но остановились в отдалении, как только поняли, что охрана площадки обратила на нас внимание. Вождь выступил вперед один. Они разговаривали на каком-то другом диалекте, нейтральный разговор, кто откуда, как здесь оказался. Я видел по спине вождя, что разговор ему не нравится, и это меня успокаивало. С другой стороны, нас он знал несколько часов, а это был его народ. Заодно я узнал, что сюда вождь попал за двойное убийство, нападение при задержании, уничтожение культурных ценностей и еще какие-то специфические проступки, понятные, похоже, только краснокожим. Ощутимо было, что список преступлений повысил его ранг в глазах банды. Так бросай этот сброд, как ты вообще их раньше не перерезал? Зачем ты их сюда привел? Если у них ничего нет, то им тут не достанется ничего. Желающих меняться много. Они могут оказаться полезны, туманно пробормотал вождь. Если им дать немного еды, они помогут в других делах. Не нужно умирать за еду. Чего умирать кому? Бросай их. Насмотрелись на таких. Говорил теперь один, явно главный среди компании. Знаешь, сколько таких я уже вырезал. Они когда оголодают, кидаются без разбора. Говорящий подцепил ножом ожерелье из ушей. Я успел заметить там засохшее ухо ящера, и еще какое-то из расы, которую я даже не встречал. Большинство обрубков принадлежало все же обычным людям. Вождь кивнул. Сейчас. И он повернулся и пошел к нам. Гони их, пока мое ожерелье не пополнилось. Со смехом крикнул главарь. Даже если дернуться в нашу сторону, их потом все равно найдут. Нас тут много, весь район за нами. Это явно было неправдой. Одна банда не смогла бы удержать весь район, с множеством точек сброса. Но часть этого могло оказаться не пустой угрозой. За нами действительно могли объявить охоту, слишком уж спокойно они здесь расположились. Слишком уверенно, за их спинами явно стоял больше народа. «Дай-ка мне стимулятор», — сказал мне вождь, подойдя ближе и возвращаясь на обычный диалект. «Самое время». «Ты уверен?» — спросил я. «Мы можем поискать еду в другом месте. Все-таки это твои. Я таких своих десятками резал, безмятежно ответил вождь. Рушил их храмы, резал их полотна. Половина культисты, остальные простое неграмотное быдло. Те, кто оказался здесь, жизни не заслуживают. А ты, спросил его я, уже зная ответ, протягивая ему инъектор. А я планирую заработать ее заново, медленно ответил вождь, переходя на еще один диалект, незнакомый, напевный, ритуальный. Глава 12. Планета для всех. К вам я, хотя бы, не боюсь поворачиваться спиной. Вождь не спеша двинулся вперед, в сторону соплеменников. «Видишь лук?» – спросил я молчуна. Он кивнул. «Отойди в тень», – я чуть шевельнул рукой в сторону развалин справа. «Отрой сектор для выстрела. Нельзя дать лучнику выстрелить. Остался один заряд». Молчун не спорил, просто проинформировал. Я пожал плечами. «Не солить же его. Мы делаем свою работу в тени», – тихо сказал молчун, неторопливо отходя к разрушенным стенам. Странная фраза выпадала из языкового ряда полностью, словно была переведена с другого языка, более древнего. Может, какой-то мертвый язык их планеты. Ритуальная фраза перед началом боя. Я вновь пожал плечами. Где-то на середине вождь вколол себе ампулу и что-то произнес, выкрикнул, опять на новом наречии, таком, что я даже не разобрал смысла, но в интонации звучал вызов. 2-3 минуты он будет очень опасен. «Для всех», – тихо сказал хакер рядом. «Стоим, не подходим, пока не уляжется», – ответил я, повторив ту же команду для остальных простым жестом. Выкрик вождя очень не понравился банде. Они начали группироваться, но слишком поздно. Вождь влетел прямо внутрь шестерки, не давая возможности выстроить оборону или использовать лук. Я впервые увидел, как вождь обращается с оружием. У него было два ножа, слишком маленьких, чтобы наносить глубокие раны. Зато короткие прямые лезвия почти не могли застрять в теле. Недостаточную длину вождь компенсировал частотой ударов. Он начал с лучника, так что я напрасно беспокоил молчуна. 6 ударов, потом взмах ножом, самым кончиком он лишь чиркнул по шее первой жертвы и чуть дернул его за руку, разворачивая к остальным. Кровь, хлынувшая из горла, выплеснулась на ближайших бандитов, замедляя их, внося разлад, ухудшая ориентацию. Вождь обошел оставшихся краем, чуть присев, проскользнул мимо, резанув только одного под коленом, и напал на тех, кто находился в тылу. И только в этот момент заработала инъекция, когда выбыло уже 2 или 3, а вождь еще ускорился. У оставшихся не оставалось никаких шансов. Проблема теперь оказалась в другом. Он справился слишком быстро. Видимо, изначально рассчитывал на более серьезное сопротивление. Но если без стимулятора нападение вождя хотя бы походило на бой, то дальше оно превратилось просто в расправу. Я видел, что всех интересовало, куда же вождь двинется дальше. Молчун приподнял пистоль, но я сильно сомневался, что он попадет, а если даже и попадет, что это хоть как-то остановит вождя. Даже не замедлит. Архитектор спряталась за спину увольня и выставила оттуда копье. Хакер перехватил в руке нож. Все готовились и ждали. В состоянии берсерка, как говорили, он может напасть на кого угодно. Ближайшими были мы. Так что все затаились и старались не привлекать к себе внимания. Вождь сел на корточки, как тогда, когда мы только познакомились. Обвел мутным взглядом окрестности. Ножи в его руках слегка шевелились, словно требуя еще жертв. Я видел, как под этим взглядом замирали заключенные, сидящие в отдалении. Потом этот взгляд уперся в меня. Губы вождя зашевелились, он что-то говорил, читал какую-то молитву, или повторял мантру, или просто проклинал весь белый свет. Время шло, вождь отвернулся и уперся взглядом куда-то вдаль, где не было никого. Еще через минуту он медленно завалился на бок. Только теперь мы зашевелились. Я понял, что не дышал все это время, и втянул воздух. «Воды ему, и проверьте, не ранен ли». Груз был на подходе. 50 универсальных порций еды. Даже если ни в чем себе не отказывать, нам хватило бы дня на 3 трехразового питания. А если не обжираться, то мы вообще протянуть неделю. Но я знал, что так не выйдет. Народ вокруг ждал, пусть и разрозненный, по одному по двое. Они пришли клянчить, меняться, торговать телами, побираться. Никто из них по отдельности не представлял опасности. Любого из них можно унизить, убить, и это встретит тотальным равнодушием. Но если мы просто уйдем с едой, они сорвутся, нападут, все разом. Одиночки превратятся в толпу, а толпе не нужно знание языка, чтобы действовать. Толпу не остановит разногласия. Можно было напасть самим, это, скорее всего, вспугнуло бы остальных. вырезать кого догоним, остальные разбегутся. Я решил поиграть в ту игру, в которую они привыкли. Так безопасней. Махнул рукой ближайшему. Когда он приблизился, крутанул пальцами около рта. Говори, этот язык я уже немного знал, поэтому спросил, что у тебя есть? Связка стрел. Даже не стрел, а просто заготовок, прутиков, из которых, предполагалось, можно было бы сделать древко. Я видел, что большая часть из них никуда не годится. Отобрал те прутики, у которых был хоть какой-то шанс, остальные вернул обратно и пихнул вперед пакет с пайкой. Один. Не зная местных расценок, я мог ошибиться в любую сторону, поэтому внимательно следил за его реакцией. Судя по всему, ошибся я не сильно. Делить пакет на части было бы сложно. Чувствовалось, что хотел он больше, но боялся получить еще меньше. К моменту сброса груза мы уже обчистили трупы. Двое ящеров отпаивали вождя, который пришел в сознание, но не соображал совсем. Луком завладел получивший шрам во все горло. Я кинул ему заготовки, что отобрал, разбирайся, и махнул рукой менялом. Следующий. Мы раздали где-то 15 порций. Я отклонил предложение трех проституток обоих полов, хотя посматривал при этом на свою команду. Меня не сильно волновал сам факт секса на продажу, но сильно беспокоило ужасное состояние предметов торговли. Или здесь были волшебные средства, или после такого удовольствия можно было собрать все болезни, еще и ни одной цивилизации. Но все-таки я посматривал на своих. Может быть, я что-то не знал. Никто не заинтересовался. Впрочем, одной проститутке повезло. Она говорила на языке хакера и молчуна, который я теперь знал очень неплохо. Я взял в руку пакет, красноречиво покачал его на ладони и сказал: «Информация». Она закивала. Рука уже потянулась к пакету, но я отодвинул его назад. «Эти», я показал на сваленные в кучу трупы краснокожих. «Сколько их, как сильны, где обитают». Она знала многое. Шныряла здесь между сбросами уже больше месяца, что по местным меркам причисляло ее к долгожителям. Банда окончательно подмяла под себя три сброса первого уровня и один, второго. Они всегда отправляли на обычные сбросы пятерых-шестерых, а ядро крутилось неподалеку того сброса, в котором появлялось оружие. И, как я понял, наркотики. При упоминании наркотиков вождь позади меня зашевелился. Я не оборачивался, но потому, как отскочила назад информатор, вид у него был недружественным. Он что-то пробормотал и, видимо, вновь успокоился. То есть краснокожих в банде около 30, теперь меньше. Было еще две банды, поменьше, но зато бойцы там подобрались посерьезней. Те не разменивались, именно одна из этих банд держала сброс третьего уровня, единственный в округе, о котором она знала. Далеко информатор не забиралась, так, крутилась в округе, поэтому ее знания были ограничены, но свой пакет еды она заслужила. Когда мы раздали где-то 15 пайк и торги подходили к завершению, мне повезло. На обмен принесли развороченное лазерное ружье. Я даже не уверен, что это было именно ружье, а не лазерный резак, или поисковое устройство, или средство для растопки. Но по габаритам предмет больше походил на ружье, а из выломанных внутренностей торчали провода, видна была какая-то призма и что-то, что человеку с Земли отдаленно напоминало бы чипы, а жителю островного мира, весьма вероятно, детали удочки. Увидел призму, хакер дернулся вперед. Я мысленно чертыхнулся, он только что приподнял цену этой рухляди многократно. Торговец был с напарником, что еще усугубляло ситуацию. «Сколько?» – спросил я просто. 10 пайк». Торговец больше смотрел на хакера, чем на меня, явно надеясь на его поддержку. 4, и вы оба уйдете отсюда живыми. Или, если хочешь, я убью твоего друга и отдам тебе одному целых 3 пайки». Его напарник напрягся. Видно было, что его привлекли за мускулы, а не за ум. Вполне возможно, это был вообще малознакомый горемыка, подвязавшийся поработать телохранителем на один раз. Или, можно и наоборот, подлил я масла в огонь. Торговец понял, что проиграл. Его товар был нам нужен, но в этом таилась не только выгода, но и опасность. Он понял, что с товаром он отсюда не уйдет совершенно точно. Мы бы просто его не отпустили. 4 и один рюкзак. Пустой, поспешно добавил он. Хорошо, я махнул рукой хакеру, чтобы он завершил обмен. Рюкзак-то тебе зачем? Удобный. И там проволока внутри на усилениях. Торговец дернул кулаками в сторону, словно затягивал удавку у кого-то на шее, тоже удобная. Зарубка на память. С караулами больше шутить нельзя. Теперь куда? Я осматривался. Торговцев больше не было. были попрошайки и стервятники. «Смотря что мы хотим», — откликнулась архитектор. «У всех теперь были рюкзаки, у некоторых, вроде увольня и хакера, даже два. Мы могли идти, и это был хороший вопрос, куда и зачем. Нам бы пока затаиться и отлежаться, как бы банда не начала мстить. Как узнают?» — спросил уволень. «Я повел рукой вокруг. Любой из этих сдаст, или тех, кто торговал, то есть вообще любой, кто нас видел, за пайку то, не удивлюсь, если кто-то уже бежит туда, докладывать в надежде на подачку, тогда в руины», — решила архитектор. «Раз есть еда, там можно долго прятаться, старый город, можно даже что-то найти, только там мы тоже не будем одни, и там найдутся глаза, найдутся уши, и всегда найдется тот, кто перережет горло спящему, или задушит», — пробормотал я, «или да, идем, идем, тогда туда», — она подняла руку и показала направление, «туда», — повторил я ее жест, «туда», — поднял руку уволень. «Туда, туда, туда», — повторили остальные. «По-моему, только Молчун не включился, но на то он и Молчун. Он уже прикрывал тыл. Честное слово, мне наш шальной отряд напомнил стаю обезьян. Вели себя как дети». Я крикнул, привлекая внимание падальщиков и остальных, кто еще не разбрился и ожидал в отдалении, и швырнул на землю несколько пакетов с едой. «Как только мы уйдем, здесь начнется свалка. Пусть рвут друг друга на части. Мне не нужно было, чтобы за нами увязались, это их отвлечет». Мы подходили к городу вечером, хотя на этой планете вечер мало отличался от дня. Пыль, похоже, стояла в воздухе везде, и солнце я не видел ни разу, хотя был здесь уже второй день. Даже не мог угадать, сколько светил у этой планеты, просто стало темнеть. Город, когда-то, был огромен, в сумерках и в пылевой дымке сложно было увидеть его границы, город простирался значительно дальше, чем смог позволял рассмотреть. Величественные здания, конусами уходящие вверх, теперь обвалились, почти все. Такая архитектура предполагала надежность, долговечность. Этот город был разрушен давно, очень давно. Либо преступников сюда ссылали столетиями, либо планета пришла в упадок задолго до того, как ее превратили в Колизей. «Что дальше?» – спросил архитектор. «Я думал о том же, и ответа у меня не появлялось. У нас есть еда, чтобы затаиться, и все шансы легко отбить нападение одиночек и мелких шаек. За день мы несколько раз делали привалы, мне очень не хотелось, чтобы за нами кто-нибудь увязался, поэтому я отсылал кого-нибудь вперед, дозорные прятались, ждали, пока мы пройдем мимо и смотрели, не идет ли кто-то следом, неважно, попрошайка или шпион, а мы ждали их чуть дальше, отдыхая, потом шли снова, никого не было. Но на самом деле эти привалы нужны были мне, чтобы дать хакеру время повозиться с деталями, которые ему раздобыли. Пока я не смогу получить здесь местное удостоверение в виде взломанного биомонитора, пока хакер не сможет замаскировать себя, думать о чем-то более глобальном не хотелось. Сколько бы еды мы здесь ни отбили, сколько бы оружия ни запасли, рано или поздно придет кто-то, кого заинтересует хакер, должный сдохнуть давным-давно. И заяц-безбилетник, которого в этой части галактики не должно существовать вовсе. Вождь шел уже сам, правда, пришлось влить в него почти весь запас воды с реки. Но вода беспокоила меня не сильно. У меня было много вопросов, но задавать их архитектору, или Молчуну, я не хотел. И так назадавал уже слишком много, даже для человека с амнезией. Много странных вопросов, не все из которых вообще можно прикрыть мнимой травмой головы. Язык вождя среди наших не знал никто. Поэтому я мог начать заново, пользуясь тем, что уже знаю. Что за культурные ценности ты разрушил, что умудрился попасть сюда? Вождь посмотрел на меня хмуро. Ты не знаешь ничего о нашем народе? Я сейчас вообще мало что помню. Ударился головой. Не знаю даже, кто я сам. Не знаю, за что здесь. Удобно, так же хмуро сказал вождь. Тут многие предпочли бы не помнить, за что они здесь. Мы замолчали. Если это что-то религиозное, о чем не говорят, можешь не отвечать. Вождь глотнул еще воды. У нас это ужасное преступление, уничтожить реликвию. Надо понимать, как она появляется. Творец, по выбору, может сжечь себя в наркотическом экстазе. Есть такой специальный древний состав, и это дорога в один конец. Очень быстрая дорога. И Творец может создать что-то, что потом чтится веками. Этой традиции уже сотни лет, и шедевры множатся, их боготворят, за них убивают. Раньше убивали даже не за обладание реликвией, а только за то, чтобы на нее взглянуть. Я вообще следил за правопорядком, а мой сын был очень хорошим творцом, великолепным. Такие редко прибегают к наркотикам, практически никогда. Доза для вдохновения – это удел посредственности, желающих прославиться в веках, но при этом не обладающих достаточным талантом. Поэтому за сына я никогда не волновался. Это вообще редкий выбор, а уж тем более среди тех, кто и без того талантлив. В поколении создается несколько творений, не больше. Вождь отпил еще, банка опустела. Он хотел, по привычке, откинуть ее в сторону, но я перехватил его руку и сунул банку себе в рюкзак. Старый тут вечно дефицит. Я узнал об этом из новостей, не от сына. Он принял наркотик и создал величайшие свои произведения. Он вырастил дерево в парке, рядом с которым люди сидят и плачут от восторга часами. Он создал здание, музей, в котором любое, даже посредственное произведение искусства словно ограняется, показывается с наилучшей стороны. Даже камень, поднятый с земли, если положить его на постамент музея, будет собирать толпы. А если в нем выставить настоящий шедевр, то людей придется оттаскивать от него, они не смогут сами оторваться от созерцания. Там пришлось ставить специальные системы, драпировки, глухие жалюзи, потому что те, кто должен был отгонять зрителей, оставались и тоже не могли уйти. И он создал портрет, а потом умер у меня на руках. Он разваливался на части, не мог говорить, не мог попрощаться, не мог есть, даже шею повернуть не мог, лишь смотрел на часы и ждал конца. Я знал сына, думал, что знал, говорили мне, но мы есть то, во что мы верим. Я знал сына и начал копать. Мне просто повезло, никто и подумать не мог, что хоть кто-нибудь усомнится в святости решения Творца. Ведь музей, ведь дерево, целое поколение вздохнуло с гордостью, они же стали очевидцами величия творения. Меня чествовали, как Бога, как отца, породившего порока. А я копал тот портрет. Один очень важный человек захотел увековечить себя таким образом. Сын не принимал решения, ему его навязали угрозами, пытками или чем-то еще. Думаю, это было долго, его готовили. Творец ведь не может творить по заказу, поэтому его приводили к нужной мысли. Ему нужен был только портрет, а сын мог сделать много больше. Этот портрет — скульптура-образ, он был чудесен. Я без сожаления убил охрану этого человека. Многие из них знали, что он сделал с сыном, не могли не знать. Я равнодушно убил много слуг, которые путались под ногами, по тем же причинам. Я с наслаждением раздавил его самого, от этого планета стала только чище, и я сделал больше полезного этим одним убийством, чем за всю свою предыдущую карьеру. Но вот его образ, созданный моим сыном, я уничтожал со слезами. Едва справился. Пришлось спрятать его и уничтожить все вокруг, чтобы не смотреть. Но нельзя было допустить, чтобы это чудовище победило. Нельзя, чтобы образ лживой твари сохранился в вечности. Так что, это одно из самых серьезных обвинений, за которые меня прислали сюда. Но я даже рад. Хуже всего то, что все то время, которое они издевались над моим сыном, меня не было рядом. Так что я здесь заслуженно. Смотрите. Уволение архитектор тыкали назад, прервав рассказ вождя. Мы обернулись, я успел похлопать вождя по плечу, не зная, что именно ответить. Принести соболезнования, поздравить за осуществленную месть, посочувствовать несправедливости этого мира. Пока мы живы, этот мир справедлив. Сзади, там, куда указывали ящеры, небо расчертили шлейфы трех падающих звезд, падающих слишком симметрично, чтобы быть настоящими метеоритами. Глава 13. Где бы ты ни был, что это? Первый ответил архитектор. Добровольцы, охотники. Сюда можно попасть и добровольно, имея власть, деньги и связи. Что-то вроде симуляции старинной охоты на диких зверей. Купить билеты и отправиться на сафари. Зачем? Пощекотать нервы, как всегда. Это место и без того гнусное, но добровольцы делают его окончательно мерзким. Впрочем, иногда сюда прилетают мстить. Ищут конкретного убийцу, до которого не дотянулись руки на родине. А потом, остаются здесь? Конечно нет. Поохотятся, вызовут эвакуацию, улетят. Если выживут, разумеется. Вот на этот счет преференций нет. Они могут убивать, их тоже. На этой планете убийство даже не считается преступлением. Поэтому их убивают, и делают это с превеликим удовольствием. Охотников тут должны ненавидеть все. К тому же, они обычно хорошо нафаршированы. Лакомая добыча, пусть и кусачья. Это по мою душу, забормотал хакер, точно говорю. Даже быстрее, чем я думал. Мне нужно срочно убежище, довести подключение. А у меня деталь еще пропала, без нее провожусь много дольше. Может, в городе найдем. Простейшая деталь, но без нее сложно. Где они приземлятся? Обратился я к архитектору. В зоне выгрузки. Надеюсь, это их задержит. Или хотя бы заставит опустошить боекомплект. В том месиве много желающих сыграть ва-банк. Ва-банк интересно звучало на ее языке. Сыграть на три луны, опять же, многое говорило об условиях ее материнской планеты. Думаешь, что они увяжутся за нами? Архитектор покачала головой. Не знаю, но я понимаю некоторые слова из того, что он говорит. Они могут просто охотиться, а могут быть охотниками за головами. Она показала на хакера, может быть целью с хорошей наградой. Она показала на вождя, может быть целью с высокой наградой. Ты, кивнула она на меня, не помнящий себя, можешь быть целью. Кто угодно может быть целью. Но, к счастью, вокруг нас множество таких же. Тех, у кого есть враги, желающие лично убедиться, что дело доведено до конца, или заплатить за эту уверенность. Или, возможно, это просто сафари, очередные богатые скучающие бездельники. Но я бы предпочла, чтобы они не вышли из зоны выгрузки, и спряталась бы получше на ближайшие дни. Хакер намотал на палец провод, взял в ту же руку призму, так, чтобы проволока ее касалась, а свободной рукой держал ствол лианы, росший откуда-то из подвала в здание. Лиана долго велась и разветвлялась вдоль первого этажа, словно опасаясь далеко уходить от земли, но потом, в нескольких местах, все же прорывалась наверх, выше и выше, и не всегда можно было понять, где заканчивались ее лозы. Лиана вросла в здание, сжилась с ним. Ее части неоднократно гибли, высыхали, но прорастали новые, часто цепляясь за одревесневшие остатки предшественников. Где-то то утолщающиеся стрелки растения разрывали стены, в других местах, наоборот, сетка приросших к стенам лоз, казалось, армировала камень и удерживала стену от окончательного разрушения. Они добрались, хакер удовлетворенно потер пальцем с проволокой о призму. Мои автономы уже тут, теперь мне нужно только время, я сумею замаскироваться. Времени у нас нет, сказал я, добрались не только они. Шрам, наш бедолага с забинтованной шеей, показывал вдаль, где на грани видимости двигались три фигуры. Марева не давала рассмотреть детали, но потому, как они шли, не скрываясь, не прячась, лишь разойдясь друг от друга на дистанцию, чтобы не попасть под один удар, было очевидно, что это не обитатели руин. За сутки, проведенные здесь, мы успели изучить повадки местных. Прятаться, нападать из засад, в случае любой угрозы тут же убегать. Это были три охотника. Хакер был прав. Прилетели по нашей душе. Оставить хакера я не мог. Сейчас он был моей единственной возможностью легализоваться в этом мире. Да и не собирался я никого оставлять, вот так вот просто. Кто хочет, может уйти, сказал я на каждом языке. Идите, пока есть возможность. Если они с огнестрельным, нам их не взять. Архитектор потупилась, но не сдвинулась с места. Уволень встал перед ней. Шрам перехватил поудобнее лук. Вождь огляделся и вытащил ножи. Молчун встал у меня за спиной, как всегда охраняя тыл. Торопыга ткнул локтем своего соплеменника, вытащил у него фляжку и начал демонстративно безразлично, даже вызывающе, пить, напоминая, с чего началось наше знакомство. Маленькая компания, вместе немногим более пары дней, абсолютные незнакомцы, борющиеся за выживание, неожиданно стали племенем, стаей. Тогда укрываемся, кивнул я, готовимся, нападем, как только появится шанс, или, если нас заметит, начинаем с лука и пистоля. Сигнал, выстрел. Три фигуры, размытые вдали, превратились в трех твердо шагающих к цели охотников. Если в момент, когда мы их заметили, у меня еще теплилась надежда, что они не по нашу душу, что это все просто совпадение, то с каждой минутой она таяла. Они шли уверенно, видимо, абсолютно точно зная, где мы находимся. Хакер немного не успел, а потом они остановились. Задолго до того места, где мы могли, хотя бы теоретически, напасть, если уж не взять внезапностью, то хотя бы нивелировать преимущество огнестрельного оружия близким контактом. А огнестрельное оружие у них было. Двое поводили по сторонам короткими стволами ружей, третий держал ладонь на рукоятке пистолета. На этом расстоянии у нас не было шансов. И зона выгрузки, похоже, их совершенно не измотала. «Здесь», — сказал тот, с пистолетом, спокойно, чуть ли не позевывая. Неожиданно для себя я понял, что язык мне знаком. Один из тех, что я успел слегка изучить, хоть и не практиковался, язык торопыги. В голове пронеслась мысль, возможно ли, что они за ним, а не за хакером. Но торопыга не подходил, ни по каким меркам. «Не прибейте никого случайно, пока не определимся», — сказал главарь. «И вообще, хватит палить во все стороны, почти пустые уже». Они не догадывались, что за ними следят. Скорее другое, почему-то были уверены, что никто их здесь не поймет. Но как минимум торопыга должен был понять. Он и охотники говорили на несколько разных наречиях, но понять было можно. «Я же понял, либо им было абсолютно все равно, слышим мы их или нет, нас уже списали». Главарь махнул рукой, и они двинулись вперед, теперь уже осторожно осматривая каждый проем. Подошли чуть ближе и снова встали. «Сдавайтесь, и будете живы», — крикнул главарь. «Язык ящеров», — повторил тоже на двух неизвестных языках. Потом язык вождя, потом еще неизвестный. Как ни странно, на своем он фразу не повторил. Видимо, считали свою нацию здесь редкостью. Мы молчали. «На месте молчуна, я бы выстрелил», — подал сигнал. «Лучшего шанса у нас могло больше не быть. Возможно, сейчас это самое близкое, насколько мы смогли их к себе подпустить». Но молчун всегда отличался выдержкой. Главарь разочарованно развел руками. «Я начал поворачивать голову в сторону молчуна, чтобы махнуть ему начинать, но в это время главарь заговорил вновь. «Давай, выводи его». И после короткой паузы: «Мы делаем свою работу в тени звезд. Мы делаем свою работу в свете галактик. Мы». Я уже слышал эту фразу на другом языке, но почему-то даже при этом она звучала похоже. Ритм, внутренняя нанизанность смыслов, часть из которых вообще не передавалась переводом, как ни пытайся. Только еще смутно прозревая, я начал поворачиваться назад, всем телом, но в затылок, в самое основание шеи, мне уткнулось дуло пистоля. «Осторожно иди вперед, иначе они перебьют всех до одного. Твою ж, молчун». Он вывел меня на открытую площадку, левая рука на плече, дуло пистоля упирается четко в ямку под затылком. «Молодец», — кивнул главарь, продолжая говорить на своем языке. Подразумевалось, что молчун его знает, или главарю было безразлично, понимает ли его внедренный информатор. «Молодец, очень хорошо», и обращаясь к своим, скомандовал: «На холод его, побыстрее. Говорят, некоторые умеют подыхать в последний момент, не дайте этому уйти». Двое пошли в нашу сторону. Я лишь начал смутно догадываться, что меня ждет, когда сзади началось движение. Торопыга. Он превзошел сам себя, метнулся вперед и быстрее, чем хоть кто-то успел среагировать, снес молчуна, потащив вперед, за собой. Они упали на камни вместе и несколько раз кувыркнулись, не расцепляясь. «Тех клади, не нужны», — негромко, но отчетливо скомандовал главарь. Ближайший охотник начал стрелять. Оружие, что-то огнестрельное, оказалось без функции автоматической стрельбы. Но, если часто нажимать на спусковой крючок, в этих условиях разница невелика. 3-4 выстрела в секунду, а ему дали целых 2. Я рванулся вперед, поняв, что в меня стрелять они не будут, и опасаясь лишь обещанной заморозки. «Не зацепи», — также негромко скомандовал главарь, и захлебнулся собственной кровью. Стрела шрама сильно поменяла ситуацию на арене. Даже не ожидал, что из лука можно так точно выстрелить. Тем более не ожидал, что шрам вообще умеет им пользоваться. Расстояние было велико, да и сам лук так себе. Начал стрелять второй охотник, но не в меня, в кого-то сзади. Я налетел на первого, сбивая его с ног, останавливая его выстрелы. Мы покатились, и в этот момент я успел бросить короткий взгляд назад. Все, кто еще был жив, напали одновременно. Архитектор метнула копье. Промахнулась, оно лишь оцарапало бедро второго охотника. Но это помешало ему целиться, сбило его на секунду. Секунды увольню хватило. Мой охотник откинул оружие, ударил меня в живот, выбивая дыхание, и второй рукой вогнал мне ампулу, чем-то похожую на использованный недавно вождем стимулятор. Вождь, кстати, был уже рядом. Я поплыл. Это оказалось немного похоже на переход, но не было им. Заморозка. Вождь заработал ножами. Навалилась усталость. Я отключался, краем сознания пытаясь контролировать тело, пытаясь удержать охотника, не дать ему сделать еще что-то. Инъекция захватывала меня все сильнее, не оставляя ни одного уголка меня, который бы еще мог действовать. «Мы делаем свою работу в тени звезд», — прошептал охотник. На его губах уже пузырилась кровь, но он шептал, пристально глядя на меня: «Делаем ее в свете галактик, на перекрестках созвездий. Народы исчезают, мы живем в тени. Звезды сгорают, мы работаем в тени их огня. Мир померк, но нового не появилось. Если бы я мог чувствовать, то, вернее всего, был бы этому только рад. Часть 3. Укройся в пыли. И каждая пылинка ничтожная может стать центром вселенной. Уолт Уитмен, «Листья травы». Глава 1. Планета, которой не повезло. Я сел, со всхлипом втянув в себя воздух. В помещении было сумеречно, глаза сначала судорожно начали искать хоть какой-то источник света, а потом адаптировались к тому, что есть. С меня сползла куча тряпья, предплечье колола прикрепленная к вене трубка, зачем-то еще обмотанная лоскутом из того же тряпья. Я пощупал лоскут, вроде его прокипятили, что уже успокаивало. Потрогал голову, мне не показалось, на ней тоже был закреплен какой-то провод или трубка. По крайней мере, это никуда не втыкалось, что уже радовало. Чуть дернул плечами, руки слушались. Крутанул шеей, она захрустела, но подчинилась. В сумраке начали проступать очертания границ комнаты, никакой мебели, только стены. Точнее, мебель здесь, похоже, когда-то была, но теперь она лежала на полу, разломанная и использованная как стеллажи для лежанок. Лежанок было несколько, и я занял лишь одну из них. На всех, так же как и на моей, была навалена старая одежда, и сначала, в сумраке, я подумал, что они пустуют. Потом самая большая куча зашевелилась, и из-под вороха выглянуло лицо архитектора, и сразу за ней приподнялся уволень. Спали в обнимку. Быстро они. Или это я медленно? Я еще раз проверил себя. Подергал мышцами, дал себе команду пошевелить пальцами ног, дернул бицепсом. Все затекло, но слушалось. И то, затекло скорее из-за не слишком удобного ложа. Архитектор что-то произнесла, громко, словно кого-то призывая. Я сначала даже не понял, что она сказала, потому что ожидал от нее фразы на ее языке. Она же крикнула на языке хакера. Значит, либо молчун, либо хакер живы, хоть кто-то из них. Зашевелилось еще несколько куч. Архитектор в это время поднялась, поправляя на себе одежду. Не то, чтобы она была раздета, так, задралась здесь и там. Какие они шустрые. Я как-то даже успел коротко позавидовать. Она подскочила ко мне и начала пихать мне банку с водой. «Пей, пей». Она настаивала, хотя я пытался сначала задать вопрос, хоть один, а их было много. «Замучились тебя поить, пей наконец». Проще было выпить, чем идти, наклонившись, против течения. «Кто выжил?» – спросил я, осматривая еще раз поднимающихся с лежанок. Увидел шрама, лук стоял, прислоненный к стене. Уволень встал, и я понял, что у них тоже, над их головами, у стены, стояло два ружья, явно из той последней схватки. Краснокожий караулит снаружи, сейчас услышит, придет. Технарь вон, она показала в угол комнаты. Просил не будить, пока не проснется сам, у него единение. Хакер полусидел в углу. В этом месте здание пробил скрученный, толстенный ствол дерева, или это такой корень, отсюда было не разобрать, да и разница при отсутствии листьев невелика. Хакер практически обнимал этот ствол, полулежал на нем, вроде дышал, уже хорошо, жив. «Все?» – архитектор кивнула. Уволень, тоже успевший встать, заправиться и подойти ближе, сказал.